Глава 11. Лука молча вел машину. Саша тоже сидела тихо, пытаясь понять, что происходит. Ведь Джузеппе опознал жертву. Его привозили в морг. Он подтвердил, что убитая именно Алиса. И полицейские видели паспорт и фотографию в нем. Саша лихорадочно думала, как такое могло случиться. Лука сказал, что с Алисой пока не связались. Ее мобильный выключен. По словам матери, она в Венеции, и у нее все хорошо. Домой собирается через 10 дней, когда закончится виза. Машина медленно пробиралась через пробки и неожиданно остановилась. Саша, погруженная в свои мысли, даже не поинтересовалась, куда они едут. Кроме того, надо было признаться, что общество комиссара Дини ей нравилось. И даже больше, чем общество остальных ее тосканских друзей. «Пошли!» Лука открыл дверцу машины. Саша вышла и последовала за комиссаром, который уверенно нырнул в какую-то подворотню. Буквально через минуту они оказались на набережной Арно у Понте Векьо. Остановились, глядя на неподвижную воду. Залитый золотыми огнями мост отражался в зеркале Арно, и небо, и вода становились то розовыми, то темно-бордовыми в опустившихся сумерках. Казалось, что существует две Флоренции. Одна, где они стояли сейчас, молча глядя на Арно, и вторая, по ту сторону водяного зеркала. Флоренция иллюзий и отражений. Где только дрогнет вода, и все меняется, и все путается. И на месте одной картины возникает другая. Зеркальная Флоренция существует вечно, не изменяясь. Стоит сделать только шаг, и ты окажешься там, в лабиринте узких улочек, где из тумана смотрит на город бронзовый герцог Ди Медичи. С трудом оторвавшись от прекрасной картины на воде, они медленно пошли дальше, погружаясь в современную жизнь с автомобилями, мотоциклами, вспышками светофоров и музыкой из раскрытых окон домов и машин. Все ярче, все слышнее звучала музыка. Сентиментальный звук банденеона и надрывный голос скрипки. На площади они и Санти под звездами танцевали танго. Серая площадь почти на самом берегу Арно, не самое любимое Сашино место во Флоренции, преобразилась в ночных огнях. «Паче нон торво e non onda far guerra. E teme spero e dardo e son un ghiaccio. E vola sopra il cielo, e giaccio in terra. E nulla stringo, e tutto il mondo abbraccio», — продекламировал Лука. «Что это?» — удивилась Саша. «Похоже на старотосканский». «Петрарка», — пожал он плечами. «Мы, флорентийцы, дали Италии итальянский язык. Это не только язык Данте, это язык Петрарки и многих других». И, не дав Саше ответить, и не спросив, умеет ли она, протянул руку. «Танго, белла синьорина». И они закружились под звуки танго на старой площади, в одном из самых прекрасных городов на Земле —